Глава 34. Обыск. Требование открыть дверь повторилось еще несколько раз. Голос был незнакомый, наверное, кричал кто-то из стражей. Не получив ответа, дверь решили сломать. Бум! От удара тарана затряслась вся башня. Барнабас поспешил к окну и выглянул на улицу. Мы с Мортом, держась за руки, застыли посреди комнаты. Сиф дрожал у меня на плече. Три нашкодивших котенка ждут, что их вот-вот накажут. «В мою башню ломится городская стража», — проворчал некромант. «Это не к добру. Надо было догадаться, что месье Разриэл первым делом придет сюда. Ну и доставили вы мне хлопот». Мне не понравился его тон. Он говорил так, будто собирался нас выдать. «Морт, ваш единственный ученик», — напомнила я. «Другого такого талантливого может не быть». «А я вообще беженка и прошу политического убежища. Вы не имеете права отказать». «Да уж», — крякнул Барнабас. «Вы лично спрятали наручи», — привела я последний довод. «А значит, вы соучастник». «Ох, и хитрюга ты, скиталица», — хмыкнул Барнабас. «Ладно, дракон с вами». Дверь внизу уже трещала. Еще немного, и дерево не выдержит. Барнабас поспешил к комоду у стены и принялся его отодвигать. «Чего стоишь? Помогай!» — сказал он Морту. Вдвоем они мигом сдвинули комод, освободив стену. Барнабас провел по ней рукой, в ответ на его движение часть кирпичной кладки отъехала в сторону. И открылась ниша в стене, довольно большая, три человека поместятся без проблем. «Быстро в укрытие!» — указал на нишу Барнабас. Мы с Мортом юркнули в углубление, Сив с нами, и некромант повторил свой жест. Кирпичи тут же вернулись на места, замуровав нас заживо. «Умоляю, скажи, что эта стена открывается изнутри», — попросила я Морта. «Не уверен», — честно признался он. «Надеюсь, стража не арестует Барнабаса», — пробормотала я. «А не то, вернувшись, он обнаружит здесь два истлевших скелета». За духа не волновалась. Он может проходить сквозь стены, так что смерть взаперти ему не грозит. Укрытие оказалось довольно необычным. Снаружи оно было абсолютно незаметно. Если бы некромант его не показал, я бы никогда не догадалась, что стена полая. Зато мы, находясь внутри, видели сквозь стену, как сквозь стекло, и могли следить за всем, что происходит в комнате. Слышимость тоже была на высоте. «Может, и нас слышно снаружи?» — я спросила об этом у Морта. «Вообще схрон скрывает все звуки», — ответил Морт. «Ну, кто знает, на что способны магии укротителей?» Я кивнула. «Понятно, лучше перестраховаться и помалкивать». В этот самый момент несчастная дверь не выдержала натиска и сдалась. Гул от ее падения разнесся по всей башне, а следом раздались неспешные шаги по лестнице. Множество шагов. Судя по звукам, в башню некроманта нагрянула целая армия. Даже лестно, что меня так тщательно ищут. С момента, как рухнула дверь, до того, как в башню ворвался Азриэль, прошло секунд 5. Надо же, как быстро он преодолел винтовую лестницу. Насколько помню, там ступеней 150, не меньше. Прямый человек-ракета. Я не ожидала увидеть Азриэля. Думала, будет одна лишь стража, а тут он, злой, как тысячи чертей, и оттого еще более привлекательный. Если бы Брэд Питт, Орландо Блум и другие секс-символы Голливуда находились сейчас в башне, все равно смотрели бы на Азриэля. Я так точно. С губ сорвалось неуместное «ах» при виде укротителя драконов. Он тут же повернул голову и глянул четко на стену, за которой мы прятались. Почудилось, что прямо на меня, даже не в глаза, куда-то глубже, в самую душу. Меня озноб пробрал от этого взгляда. Такая тревога и беспощадность в нем была, а еще безнадега. Так смотрит пойманный в капкан зверь одновременно зло и жалобно. В ужасе я закрыла рот ладонью, дыхание то задержала. Выдать себя означало для меня смерть. Азриэл четко дал понять в том разговоре с Красной, что не собирается меня спасать. Мой побег нарушил его планы. Это единственная причина, по которой он меня ищет. Не стоит об этом забывать. А ведь этот подлец клялся мне в любви до гроба, вот только не уточнил, как скоро меня в него положат. Стереть бы в самом деле память. Пересмотрю заново любимые сериалы, но главное — забуду Азриэля. Сэкономлю, опять же, на психотерапии. «Где она?» — Азриэль повернулся к Барнабасу. И у меня отлегло. Ничего он не заметил, это просто совпадение. «О ком речь?» — прикинулся дурачком некромант. «О моей жене». «Не понимаю, почему вы ищете свою жену у меня. Если она сбежала, то стоит поискать у любовника». «Шутишь?» — глаза Азриэля зло сузились. «А ведь я могу лишить тебя всего, этой башни, должности главного городского некроманта, жизни, в конце концов». «Я бы не посмел перечить вам, мессир», — склонил голову на бок Барнабас. «Всем, даже мне, в укрытии было очевидно, что он издевается. Объясните толком, что стряслось? Я буду рад помочь патриархам. Почему вы решили, что ваша жена у меня? Она сбежала с твоим учеником», — нехотя признался Азриэль. «От этого мальчишки всегда были одни беды», — вздохнул Барнабас. «Но я не думаю, что он способен соблазнить жену самого укротителя драконов». «Да что ты заладил про измену?» — вспылил Азриэл. «Моя жена мне верна». «Тогда не пойму, с какой стати ей избегать от вас?» Азриэл в ответ только сжал кулаки и знакомо заскрежетал зубами. «Сегодня он лишился жены и дракона, даже не знаю, чья потеря для него больнее, и был в ярости». Некромант нарывался своим поведением на неприятности. «Они должны были прийти к тебе», — настаивал Азриэл. «Им больше некуда бежать». «В этой башне всего одна комната. И здесь, как вы видите, никого, кроме меня, нет», — развел руками Барнабас. Азриэл моргнул, и круглый зрачок сменился на горизонтальный. Теперь он видел на 360 градусов вокруг, разом охватывая всю картину. «Что он заметит?» От волнения я не могла смотреть в комнату и опустила взгляд вниз. Тогда ты увидела, что на мне по-прежнему сорочка и кеды. Я так и не успела переодеться, а платье... Оно подсыхало неподалеку от камина. Вот это скверно. Платье — это даже не улика, а целое уличище. Как я про него забыла? Естественно, Азриэл его заметил и задал правильный вопрос. «Для кого платье?» Барнабас тоскливо посмотрел в указанную сторону. «Для моей служанки», — придумал он на ходу. «Хочу сделать ей подарок». «Толковая она девчонка, а платье все равно спокойнице не жалко. Вот, постирал, не грязное же дарить». Вроде выкрутился, вот только Азриэл не очень-то поверил. И на то была причина. Жилище некроманта вовсе не походило на место, где убираются. Пыль повсюду лежала толщиной с палец. Подошва обуви липла к полу. Так себе у Барнабаса уборщица, если она вообще есть. Подарок точно не заслужила. «Обыскать здесь все!» — скомандовал Азриэл стража. — «Переверните башню вверх дном, но найдите мою жену. А ты...» — он обратился к Барнабасу. — «Отойди и не мешай. Если заподозрю, что применяешь магию, отправлю в темницу». Барнабас, покорно склонив голову, встал около двери. С виду само благонравие. В нашу сторону даже не смотрит, чтобы не привлекать внимания. Повезло нам с союзником. За следующий час стражи превратили жилище некроманта в руины. Поразительно, как у Барнабаса хватило терпения все это вынести. Я и то порвалась выйти из укрытия и возмутиться. «Что вы делаете, гады?» Содержимое шкаф, всех полок и ящиков свалили на пол. Мебель передвинули, травы разбросали, по всему потоптались. Нелюди! Морт возмущенно засопел мне в ухо, когда стражи добрались до его угла. В конце концов он вовсе отвернулся, чтобы не смотреть на эти зверства. Обыск ничего не принес. Даже подключили мага, и он облазил каждый уголок башни. Но укрытие так и не обнаружили. Хорошее у Барнабаса заклинание. Все-таки он мастер своего дела. Недаром Морт практически боготворит наставника. Азриэл был вне себя. Его версия трещала по швам. Таким злым и вместе с тем потерянным я его еще не видела. Он был в отчаянии. «Здесь ее нет. Уходим», — приказал он страже уже без прежнего пыла. Один за другим те потянулись на выход. Но сам Азриэл не торопился покидать башню. Ждал, пока останутся только он и Барнабас. Я была уверена, что причина его срыва в наручах. Потеряв их и дракона, он может лишиться места в Совете Патриархов. Но в следующую секунду я в этом усомнилась. Стражи ушли, и Азриэл выкрикнул. «Анна, выходи, я знаю, что ты здесь. Умоляю, вернись, я все объясню». Словно помешанный, он метался по башне, зовя меня снова и снова. Какая-то часть меня безумно хотела отозваться. Эта часть не могла смотреть на страдания Азриэля. Но другая, более рациональная, дала ей хорошую затрещину и напомнила, что этот страдалец намеревался прикончить меня этим утром, пусть не собственными руками, но дело это не меняет. Не сбеги я, была бы уже мертва. В конце концов Азриэл остановился посреди комнаты, голова опущена, грудная клетка вздымается, опадает от частых глубоких вдохов. Он выглядел ужасно несчастным в этот момент. Загнанный, уставший, весь издерганный. Вот он поднял взгляд и обвел им комнату, смотрел обреченно. Притихший Азриэл — это что-то новенькое. Меня не нашли, ему предстояло с этим смириться. Я видела, как тяжело ему удалось принять этого факта. Он был так уверен, что поймает меня, а тут такой облом. Азриэлю больше нечего было здесь делать, и он направился к выходу. Проходя мимо Барнабаса, он вдруг остановился. Кажется, Азриэл что-то сказал некроманту, но я не расслышала, слишком далеко они были, к тому же Азриэл понизил голос до шепота. Я лишь видела движение его губ. Итак, стражи покинули башню, оставив после себя разгром, но наша троица все равно до вечера просидела в укрытии. На всякий случай.